Северцев встревожился еще больше, заметив, что ему худо от бессонницы. В последние дни он спал считанные часы. Но когда впереди возник дымок паровоза, Северцев взял Репнина под руку и, отойдя с ним в сторону, сказал, что вчера на рассвете погиб Маркин. Поезд отошел тотчас. Репнин с женой стояли у окна и смотрели, как тускнеют поля. Опять было светлое небо, и поодаль в лесном море тонуло солнце. Маркин не шел у Репнина из головы. На память пришла Охта и разговор с Маркиным о возмездии. В том, с какой решимостью Маркин оставил дипломатию и ушел на фронт, было, как убежден Репнин, не безразличие к дипломатии, с которой Маркин связывал надежды жизни, а сознание, что он необходим России именно на линии огня. Наверное, в открытую атаку на тот мир были способны пойти только такие, как Маркин. Ключ к разговору о возмездии лежал где-то здесь. Репнин подумал, как он утаит печальную новость от жены. И надо ли утаивать? Сейчас Анастасия Сергеевна была рядом. Состояние мужа передалось и ей. Она говорила, что дипломатическая Вологда была ей не по силам, и, вернувшись в Москву, она примется за работу. Она будто подвела Репнина к разговору, которого он так боялся. Надо было вспомнить питерских учеников Анастасии Сергеевны и сказать о Маркине. Но Репнин пощадил жену. «Время умеряет боль. Пусть пройдет время», — решил он. Если бы Петру сказали, что ему будет так худо после отъезда Киры, он бы, пожалуй, не поверил. Произошло что-то совершенно неведомое для него. Сначала его полонила жестокая обида. Так хотелось, чтобы Кира осталась. Он просил ее, как только можно просить, но она не вняла ему. На обиде этой он держался 3 дня. Потом она иссякла, как высыхает на знойном солнце вода. Он пытался теперь припомнить, что говорил ей, и все слова казались ему тусклыми, лишенными живой крови. Он стал восстанавливать в памяти обстоятельства ее отъезда, и неожиданно нашел деталь, которая все объясняла удивительным образом, все делала ясным, не оставляя места сомнениям. В самом деле, почему она вдруг с такой силой устремилась в Англию? В ее силах было не уехать, а она уехала. Ведь Клавдиев остался в Москве. Очевидно, там был кто-то такой, кто был дороже Петра. И кого, это несомненно, нельзя было переселить в Россию. И как только Петр сделал это открытие, все стало ясным. И доводы один убедительнее другого стали возникать в сознании. И ни один из них не опровергал этого предположения. И Петр стал думать о том, что все освещенное их любовью, и ее родительский дом, и эти поля за городом, и взгорье, с которого они смотрели спектакль, и, наконец, море осквернено прикосновением этого человека. Все море, как бы далеко оно ни простиралось. Но проходили дни, недели, минул месяц, боль была неутолимой. Он стал серьезно думать, что нужны другие сроки и другие расстояния, чтобы остудить это ощущение незатухающего огня. Как-то в полдень он поймал себя на мысли, что ему легче. Даже стало как-то весело. Он свободен от боли. «Однако время побеждает все», — сказал он себе. Он даже вспомнил, как однажды на кладбище увидел у свежей могилы молодого мужчину и старуху древнюю, очевидно, сына и мать. «Надо перебороть лето, только лето», — сказала старуха.